прежде чем знакомый голос дошел до сознания волка. Медленно, с трудом, Арго разжал зубы, долго и внимательно смотрел мне в лицо. Затем, узнав, он виновато прижал уши, отряхнулся. Шерсть, стоявшая дыбом, легла, и уже не верилось, что минуту назад это был дикий зверь. Много раз снимался Арго для разных картин. Охота с флажками, господа скотинины, битва жизни и других. На острове зверей зоопарка уже новые волки заняли его место, но все же среди них не было волка красивее Арго. Арго — киноартиста.